Глава 30. Затишье. Именно так я могу назвать еще два дня, прошедшие в довольно неспешном темпе за чтением книг. Я нашла пару детских книг о магии, после чего засела за ними в надежде почерпнуть хоть какие-нибудь знания. Это, к сожалению, были не учебники, и ничего путного я не узнала. Зато прошлась по местному фольклору. Довольно интересному, между прочим, он отдаленно напоминал наш. Те же мелкие народцы, любящие пошутить, жили в домах и лесах. Многие столетия назад в мире обитали эльфы, заселяющие вечно зеленую часть континента, но покинули свой родной дом и ушли порталами в другие миры. Сказки про ушастых я прошерстила от и до, выискивая отличительные черты между нашим представлением об эльфах и тем, что существовало в этом мире. Я помнила только Леголаса из «Властелина колец», беловолосого и меткого, со смазливой внешностью. Но здесь эльфы напоминали драконов, сильные маги, не любящие другие расы и владеющие тайными перемещений между мирами. Вдобавок получилось встретить упоминание оборотней. Но эти товарищи почти не отличались от людей, только имели вторую ипостась, как драконы. Их главным преимуществом оставалась огромная физическая сила и чуть более длинный срок жизни, в остальном же ничего особенного. Я пролистнула несколько страшилок, в которых злые оборотни утаскивали детей в свои леса и обращали в диких зверей, не заостряя на них внимания. Мне до зверей дела нет, разве что придется когда-нибудь принимать у них роды, и то навряд ли. Время близилось к ужину, и я в который раз потерла глаза. Ужасно клонила в сон, но пока получалось держаться, дабы попробовать новые блюда от кухни. До меня доходили слухи, Мариса постаралась, что главный повар начала экспериментировать с мясом и дичью. Никогда прежде такого не пробовала, вот и приходилось каждый вечер изнывать от нетерпения. Пока что мне мясцо нравилось, а уж в специях и маринаде та женщина явно была лучшей. «Вкуснотища неописуемая», — сглотнув, подумала я. Внезапно дверь библиотеки, в которой я почти прописалась, распахнулась. В зал, чеканя шаг, вошел потрёпанный Рейдалир, оглядываясь по сторонам. Заметив меня, испуганно вжавшуюся в кресло с книгой сказок в руках, он криво усмехнулся. Я вздрогнула, инстинктивно сжимаясь. Мужчину окутывал густой запах крови, от которого Глория внутри меня зашлась просто в истерике. От ее воя заложила уши, пока соседка не растворилась в глубоком обмороке. И в целом я прекрасно ее понимала. На драконе был толстый слой запекшейся крови, словно он прямо с поля боя сюда рванул. Хоть бы помылся, зараза, прежде чем меня искать. Похоже, Рейдалир так спешил, что даже одежду не сменил. Ботинки и те напоминали два кома грязи. Передернув плечами, я сбросила с себя оцепенение. Шиш ему, а не испуганная женушка. Трюк прокатил бы, будь на моем месте настоящая Глория. А так медика не испугать обилием крови. «С возвращением!» — произнесла я, чуть приподняв уголки губ. Отложила книгу на низкий столик, поставленный специально рядом с креслом, и уставилась на мужчину. Тот остановился в нескольких шагах от меня и смерил внимательным взглядом, медленно и от макушки до самых пят. «Что ты успела натворить за эти несколько дней?» — холодно спросил Рейдалир. «О чем это он? Что уже ему успели наговорить слуги? Да и мы с ними вроде вышли на мировую, судя по скорости поглощения моего лекарственного чая». Растерянно подумала я, склоняя голову чуть на бок. «Не совсем понимаю, о чем ты говоришь», — рискнула прикинуться дурочкой, дабы не выдать лишней информации. «Ты в который раз поставила наши жизни на дорогу смерти?» Прорычал мужчина, в два шага оказываясь рядом и нависая надо мной. Его лицо перекосило от злости, сквозь кожу на висках проступили голубоватые чешуйки. «Почему ты не можешь сидеть спокойно в замке? Представь, каково это — ощутить приближение смерти, находясь в самом эпицентре боя. Ты поставила под угрозу не только нас, но и десятки воинов, что сражались рядом со мной, глупая смертная баба». «Не смей орать на меня, ящерица!» — не выдержала я, выкрикивая в ответ. У меня словно забрало упало, отсекая здравый смысл. «Я тебе в жены не нанималась и в истинные не метила!» «Паршивка!» — зашипел Рейдалир, напоминая настоящего ящера. «Думаешь, я хотел связать свою жизнь с такой, как ты?» «Так и не надо было!» — разъяренной кошкой ответила я, сузив глаза. «Плевать, что потом пожалею, но зато выскажу ему. Никто не просил забирать меня из родного дома и тащить в эту ледяную пустошь. Мне ненавистно твое предвзятое отношение, как и незаслуженные оскорбления. Я всего лишь помогла женщине, поскольку это было в моих силах. Все. Если потребуется, я повторю это снова и снова, так и знай». «Несносная девка!» Зло выплюнул мужчина, круто развернулся и стремительно вышел из библиотеки. «Дракон плешивый!» — крикнула в закрытую дверь, едва не бросая туда книгу, что сжимала в руках. Меня распирало от злости, которая слишком долго копилась. Она напоминала снежный ком, что сотворился из десятков эмоций. Я злилась на себя и Рейдалира за его отношение. На Глорию, поскольку девушка представляла собой образец смирения. На внешний мир, куда меня закинуло после смерти и что разительно отличался от моего родного. Осознание того, что мне нет пути домой, и я застряла в этом хаосе, лишь подстегивало внутреннюю боль. Я вскочила на ноги, швыряя книгу в кресло. Быстрыми шагами дошла до огромного окна, за которым раскинулась снежная долина, и прислонилась лбом к стеклу. Кулак легко ударил по прозрачной преграде, один раз, второй. Холод окна растекался по голове, стараясь охладить разум. Прикусив губу, зажмурилась. «За что мне это все? Мысленно простонала я. «Зачем мне связь с этим придурком, который совершенно не умеет обращаться с женщиной? Он же ненавидит таких, как я. Не представляю, как выдержать эти 5 лет». Пришлось долго успокаивать себя, бродя вдоль книжных шкафов. Злость сменилась апатией, будто всплеск эмоций выжег их без остатка. Безразличным взглядом я смотрела на корешки книг, не в силах понять завитушки названий. Протяжно вздохнув, развернулась к выходу из библиотеки. «Лучше пойду лягу, может, хоть сон облегчит тяжесть на душе». Отстраненно мелькнула мысль в голове, исчезая с дуновением ветерка. «Ваша милость, как прошел поход?» — учтиво спросил дворецкий, глядя на полураздетого Рейдалира. Тот как раз вышел из ванной комнаты, и его тело украшало лишь белое полотенце на бедрах. В резких движениях дракона виднелась едва сдерживаемая злость, и это не укрылось от внимательного взгляда Вариуса. Дворецкий пристально следил за своим господином, поражаясь небывалой эмоциональности. Прежде этот юнец не позволял себе столь открыто проявлять чувства, предпочитая хранить их глубоко в сердце. «Если бы не это безголовое, вернулся бы гораздо раньше», — мрачно произнес Рейдалир, открывая шкаф с одеждой. «Миледи с трудом осваивается в замке», — осторожно заметил Вариус. «Прогулка принесла довольно неожиданные последствия. Прошу прощения, не уследил». «Как она только умудрилась потратить столько магических сил!» — раздраженно буркнул дракон, придирчиво осматривая домашние костюмы. «Насколько я знаю, миледи спасла роженицу», — ответил Вариус, пряча руки за спину. «Лучше голубой, вам он отлично подходит». «Спасла роженицу? Это дура!» — недоверчиво переспросил Рейдалир, совершенно не стесняясь скидывать полотенце. «Именно. Если позволите дать совет, то я бы посоветовал нанять для миледи учителя», — спокойно заметил дворецкий, наблюдая за быстрым переодеванием своего господина. Увидев заметное удивление на лице Рейдалира, он пояснил. «Будь миледи обучена, она бы не допустила выжигания собственного резерва». «Я подумаю», — холодно отчеканил дракон, отворачиваясь от дворецкого в сторону окна. На этом их разговор был окончен. Каждый получил пищу для размышлений, оставшись при своих мыслях.